Часть вторая. Сверхъестественные существа японской мифологии. Причудливый мир потусторонних сил, порой занимающих низшие позиции в иерархии сверхъестественных существ, связан с некой безымянной народной религией или народными верованиями. Здесь японская религиозность проявляется в разнообразных формах и обликах, которые видоизменялись с течением времени. Все эти причудливые существа стоят на важной ступени в иерархии религиозных верований, порой даже не отличаясь от ками. Во многих случаях, особенно в политеистических религиях, разница между этими двумя классами сверхъестественных существ размыта. Глава 4. Призраки и фантастические создания Японии. На протяжении всей истории человечества представители различных народов интерпретировали мистические и непознанные явления как монстров и духов, придавая этим проявлениям смысл и значение в контексте собственного опыта. Образы таких существ не универсальны, так как обретают уникальность в рамках тех культур и обществ, в которых возникают. Эти образы развиваются в соответствии с желаниями и проблемами людей, характерными для определенных исторических периодов. Феномен мистического в Японии принято обозначать термином «йокай», что можно перевести как «духи», «гоблины», «фантомы», «спектры», «феи», «оборотни», «демоны», «фантастические существа», «монстры». То есть под термин подпадает множество сверхъестественных существ. Изначально существовал иной термин, обобщающий всех мифологических существ – «обаке» или «бакемоно». В отличие от слова «йокай», которое имеет широкий, но достаточно конкретный спектр трактовок, «обака» переводится как «то, что меняется», то есть обладает скорее переносным значением. Именно так японцы называли проявления потусторонних сил в быту и между собой, однако в культуре закрепился термин «йокай». Известный японский антрополог и исследователь Комацу Кадзухико описал йокай так: «трансцендентное явление или существование, связанное со страхом». Под «обака» в японской традиции подразумеваются йокай, разновидность обака, общий описательный термин, они, демонические обитатели ада, помощники владыки Эмма, мистические животные или хэнга, то есть изменяющееся чудовище, оборотень. К этой категории относятся и ракура-куби, человекоподобные существа, у которых в полночь вытягивается шея до немыслимых размеров. Каппа – японский аналог водяного. Считается, что каппа любит шалости, но не вредит человеку. Однако есть история о том, что проходящих возле водоема или купающихся людей каппа затягивает в воду и топит. Среди сверхъестественных существ каппа – один из самых безобидных. Призраки, или юрей – неупокоенная душа. Ведомая жаждой мести или чувством незавершенного дела, душа принимала самые разнообразные формы. Отдельной группой можно выделить существ, относящихся к месту обитания, аналогов домовых, водяных и тому подобного. К примеру, верили, что в горах обитали йокай тенгу или ведьмы ямауба, горная старуха. Сюда же входят хранители водоемов, речные духи и даже духи затонувших кораблей. Редкой группой можно назвать цукумогами, то есть духи вещей. Сюда входят вещи, просуществовавшие более века и оттого получившие живое сознание. Цукумогами может стать абсолютно любой объект, начиная от подушки и заканчивая мечом или зонтиком. Рамки каждой из перечисленных групп нечеткие. Так дух затонувшего корабля может относиться как к цукумогами, так и к группе местных йокаев. А тенгу не только к определенному урочищу, но и к оборотням хэнга. Поэтому в японской традиции существует множество терминов для обозначения того или иного существа, отличающиеся незначительными характеристиками. Юрей или онрё – забытые души. Мы уже говорили о том, что Япония – страна миллионов богов и духов. Ками присутствуют везде и всюду, пронизывая мир. Связано это с тем, что к невидимому миру духов и богов способен присоединиться даже человек. Чтобы стать покровителем рода – удзигами, необходимо при жизни соблюдать определенные условия – праведная или хотя бы достойная жизнь, спокойная смерть и, конечно же, чистота души, отсутствие в ней гнева, обиды, ярости и других негативных эмоций. Если человек был преисполнен злобы, жадностью или жаждой мести, его подстерегала опасность перевоплотиться после смерти призраком. В японской мифологии встречаются четыре типа призраков. Юрей – потусторонний дух, духи умерших, перевоплотившиеся в бестелесных существ. Такие призраки обладают устрашающей внешностью, часто не имеют конечностей, рук или ног, и становятся персонажами страшных легенд и преданий. Юрей вынуждены бродить вокруг места, где приняли смерть, и мстить каждому, кто окажется рядом. Однако сами призраки не опасны для человека. Большинство историй, связанных с активностью Юрей, рассказывают о том, как призраки напугали кого-то до смерти. Но физическое насилие против человека они не применяют. Совершенно иными свойствами обладает призрак Онрё, мстительный дух. В отличие от Юрей, он способен причинять вред людям и творить бесчинство на земле. Считается, что Онрё становятся люди, покинувшие мир с невероятным гневом и злобой. Интересно, что Онрё, бывшие при жизни могущественными людьми, получали после смерти достаточно сил, чтобы вредить в государственном масштабе. Легенд о злодеяниях Онрё куда меньше, чем об Юрей, и чаще они связаны с духами императоров, Сутоку, или прославленных полководцев, Тайроно Масакадо. Мононоке – воплощение злого духа. В древности японцы объясняли безумие присутствием в теле человека мононоке – сгустка негативных эмоций. Считалось, что душа человека становилась мононоке, если в момент смерти испытывала сильную негативную эмоцию, с которой призраку и суждено существовать. Начиная с IX века мононоке называют причиной уже не только безумия, но и болезней в общем. Появление мононоке всегда неожиданно и влечет за собой болезни и стихийные бедствия. В отдельную группу призраков выделяют голодных духов, пришедших в японскую культуру вместе с буддизмом и понятием кармы. В древнеиндийской мифологии души умерших, которые не смогли отказаться от удовольствий и корыстных желаний, становились призраками-претами, с древнеиндийского «ушедший», воплощая собственный порок. К примеру, если человек при жизни страдал обжорством, то в облике преты постоянно испытывал голод и никак не мог его утолить. В японском фольклоре преты воплотились в призраках гаки и дзикининки. Дзикининки – души людей, которые при жизни думали только о выгоде. В образе призрака они вынуждены питаться трупами в качестве наказания и при этом чувствовать вкус поедаемой плоти. Гаки – призраки, воплощавшие порок и страдающие от неспособности удовлетворить его. Вопрос о внешнем виде Юрей не имеет однозначного ответа, однако призракам приписывается ряд типичных черт. К примеру, считалось, что Юрей не способен причинять физический вред людям и потому не должен касаться земли. Оттого их изображают без ног. Глаза такого духа светятся, а вокруг вьются огоньки хитодама, которые, возможно, символизируют душу умерших. Голова призрака может быть увенчана треугольной косынкой, используемой в буддийском похоронном обряде. Если призрак скрывает сущность и желает обмануть живого человека, его можно узнать по кимоно, запахнутому на левую сторону. Несмотря на предостережения и знаки, призраки все же достаточно часто обманывают людей, ведь благодаря сверхъестественным способностям создают иллюзию, которую сложно распознать. Нужно отметить, что Юрей опасны, пугающие и враждебно настроенные к живым духи. Хотя и существуют, или существовали, влюбленные, тоскующие и доброжелательные призраки, они редко становятся главными героями преданий. Одним из самых популярных в Японии образов считается Юрей Оивасан. Однажды самурай Иеман женился на молодой женщине по имени Оива. Вскоре после свадьбы отец девушки, скромный служащий самой, узнал, что Иеман крал деньги у своего клана. Так как и самой Иеман служили одному дому Энья, отец девушки оскорбился и забрал свою дочь у самурая. Он и не подозревал, насколько Иеман злопамятный и вспыльчивый человек. На этом беды отца самой не закончились. Его вторая дочь по имени Осода, состояв в браке с Йомо-Сити, подрабатывала в местном борделе. У Осоды был тайный воздыхатель, аптекарь Наосока, который узнал об обстоятельствах жизни девушки и пошел в бордель, чтобы предаться утехам с ней. Об этом узнал Йомо-Сити и выкупил свою жену, оставив аптекаря ни с чем. Далее в одну ночь было совершено два злодеяния. Иеман, ведомый жаждой мести за оскорбление, убил старого Самоя. В то же время на другой улице обиженный аптекарь Наосока подкараулил возвращавшегося от друга Йомо-Сити и зарубил его, жестоко изуродовав лицо. Встретившись, негодяи придумали легенду. Якобы они нашли тела двух несчастных, павших от рук разбойников. Узнав о трагедии, девушки оказались в трудном положении и вынужденно стали супругами Иемана и Наосока. Оба брака оказались трагичными. Для Иемана супружеская жизнь быстро стала в тягость. Оива родила, и денег на содержание семьи не хватало. К тому же самураю полюбилась другая девушка из знатного рода, Ито Оуме, отец которой прочил ему богатство, если тот станет его зятем. Оставалась одна проблема. и Яману предстояло избавиться от нынешней супруги. Подкупив одного из слуг, Яман наказал соблазнить жену и поведать об этом обществу. Масло в огонь подлила и новая любовница Иямана. Ито Оуми решила помочь будущему супругу избавиться от жены и подложила ей пузырек со снадобьем. Выпив его, Оива потеряла свою красоту. Лицо ее исказилось в страшную маску. Посланный Иямоном слуга попытался взять хозяйку силой, но, увидев ее лицо, в испуге сбежал. Напоследок он сказал, что Иямон решил так от нее избавиться, потому ей не следует противиться судьбе. Вернувшись домой, Иямон обнаружил, что супруга наложила на себя руки. Обрадовавшись, он стал готовиться к свадьбе с Оуми. Однако, счастью, их не суждено было сбыться. Оива стала призраком и явилась в дом во время первой брачной ночи Иямона и Оуми. Наложив иллюзии, она заставила Иямона поверить, что Оуми — это она, и тот в порыве злости и страха зарубил молодую жену. Когда же в комнату ворвался отец девушки, вместо него Иямон увидел слугу, которого он также поспешил лишить жизни. Едва иллюзии рассеялись, самурай увидел итог дел своих и сбежал. Призрак Оивы преследовал Иямона по пятам. Видимо, во вреда Юрей причинить не мог, но донимал самурая и всячески мешал жить. Иямон потерял всякое спокойствие. Изменился даже его облик. Именно с этим периодом преследования душегуба связано появление известного в японской живописи образа фонаря-призрака с человеческим лицом. Однажды, сидя у реки с удочкой, Иямон узнал в проходящей женщине мать покойной Оуми. Охваченный злобой, он столкнул женщину в реку, и та утонула. Тут же вода взбурлила, и на поверхность стала выбираться утопленница с горящими глазами. Охваченный ужасом, Иямон выбежал на главную улицу города, но и там его поджидал призрак Оивы-сан, ведь на каждом доме висели бумажные фонарики. Тогда Иямон сбежал из города и скрылся в заброшенной хижине у подножия горы. В это же время в дом Осода, состоящий в браке с нечестивым Наосока, явился Йомосити. Оказалось, он не погиб в ту страшную ночь, а скрылся залечивать раны. Осода обрадовалась возвращению любимого супруга, но в тот же миг была убита Наосока, когда тот стал размахивать мечом. В порыве ярости Йомосити зарубил его и опечаленный покинул хижину. Завершается история встречи Йомосити с Иямоном, который в приступе безумия выбежал из хижины и натолкнулся на разгневанного самурая. Йомосити без раздумий зарубил душегуба. Перед смертью Иямон увидел среди снегов гор фигуру девушки в белых одеждах. То была Оива, явившаяся поглядеть на его последний вздох. В народе принято верить, что призрак Оивы-сан до сих пор бродит по земле и насылает безумие на тех, кто тревожит ее покой. О трагической жизни Оивы-сан рассказано в театральной пьесе «Нанбоку Цуруя IV» и в фильме 1949 года «Призрак Йоцуи». Мистический фильм «Призрак Йоцуи» снят в 1949 году режиссером Кайсуки Киноситой. Это классическая адаптация театральной постановки о трагической жизни девушки Оивы, загубленной собственным мужем. По слухам, всякое переосмысление истории Оивы раздражает ее дух, за что она мстит, устраивая на съемочной площадке или сцене всякие неприятности. Случайный пожар от замыкания, повреждается пленка или пропадает реквизит. Причем последний пункт – факт, о котором рассказывали актеры, снимавшиеся в «Призраке Йоцуи». С того момента принято посещать могилу Оивы-сан, чтобы снизить риск встречи с потусторонними силами. Человек, связанный с новой экранизацией или иным упоминанием этой истории, посещает могилу девушки или посвященное ей святилище в Йоцуя, место, где предположительно стоял дом Оивы. Иным культовым призраком стала девочка из туалета – Ханако-сан. Этот образ распространился по всей Японии. Призрак относился не к конкретному туалету, а ко всем уборным страны вместе взятым. Отсюда множество суеверий и вариантов происхождения призрака. С образом Ханако-сан связано появление и популяризация определенных внешних черт, типичных для большинства женских образов юрей. Черные длинные волосы, школьная форма, вода или слезы, которые оставляют мокрые следы. При этом возраст девочки меняется в зависимости от сюжета истории. Каким образом и где скончалась Ханако-сан, неизвестно. Как уже было сказано, вариантов сюжета несколько. Единственное, что объединяет каждую историю, место действия – школьная женская уборная. В одном из вариантов рассказа причиной гибели Ханако стала авиабомбардировка в конце Второй мировой войны, когда налеты американской авиации стали зловещей обыденностью для населения. Однажды такой авианалет накрыл город, где жила Ханако. Девочка была в школе и во время сигнала тревоги укрылась в туалете, где и встретила свою гибель. Душа девочки обратилась к призракам, так как Ханако не понимала причин своей смерти и была поглощена сильными негативными эмоциями – страхом, гневом и отчаянием. Иной вариант появления призрака Ханако – история о сумасшедшей матери, сводившей дочь с ума. Однажды, окончательно обезумев, мать Ханако погналась за ней с кухонным ножом. Девочка не знала, куда бежать и к кому обратиться, потому выбрала единственное место, которое считала достаточно безопасным – школу. По стечению обстоятельств, никого, кроме пожилого сторожа, там не оказалось. В школе Ханако спряталась в женском туалете, где и надеялась переждать безумие матери, однако женщина явилась к школьным воротам. Сторож подсказал ей, куда побежала ее дочь, и обрек Ханако на страшную гибель. Девочку на следующий день нашли мертвой, а ее мать свела счеты с жизнью. Возможно, образ плачущего призрака женского туалета распространился по Японии из-за несчастных случаев, произошедших в одно время. Вместо образа безумной матери, преследовавшей ребенка, мог оказаться алкоголик-отец или случайный маньяк. Объединяло истории то, что девочка в ужасе пряталась в школьном туалете и впоследствии стала популярным призраком, которым школьники пугают новичков. С образом Ханако-сан связано множество школьных забав, испытаний на храбрость. Суть игр в том, чтобы подняться на третий этаж школы, зайти в женский туалет и постучать в третью кабинку. Чтобы получить ответ призрака после стука, нужно произнести «Ханако-сан, ты здесь?». Очевидцы говорят, что юрей девочки безобиден и часто дает односложный ответ «да», но еще чаще попросту игнорирует нарушителей спокойствия. Некоторые подобные испытания нацелены на вызов юрей. Так два человека одновременно стучат в дверь и задают волнующий вопрос, чтобы Ханако-сан не просто подала голос, а показалась. Если призрак активен, школьники предлагают ей сыграть в детские забавы, а иногда исполнить желания. Известны случаи, когда школьники побеспокоили призрак Ханако и бесследно исчезли. Призрак представляет собой юрей определенной местности. Ханако привязана к месту своей гибели. Несмотря на то, что юрей скорее безобиден, известно, что призраки детей, погибших насильственной смертью, опасные существа, способные не просто воплотить чужое желание, но и затянуть человека в обитель вечного мрака. Совершенно другими характеристиками обладает мстительный дух Онрё. Это не просто призрак умершего, а настоящее воплощение зла, охваченное жаждой мести. В отличие от юрей, способного точечно отомстить обидчику, как Аива, Онрё переносит злость на невинных людей, если не получается добраться до убийцы. Чем значительнее была фигура умершего человека, тем сильнее его призрак. Такой Онрё не просто доводит до сумасшествия видениями, но и может обрушить несчастье на целую деревню или даже государство. Яркое воплощение Онрё встречается в японском кинематографе. В фильмах «Звонок и проклятие» озлобившиеся Онрё в образе девушек гневаются на каждого, кто оказывается рядом или беспокоит их. Интересно, что прототипом Садако, «Звонок», стала история девушки по имени Тидзуко Мифуне, которая обладала даром ясновидения. Однако в 1910-х ее обвинили в шарлатанстве. Не выдержав массовой травли, Мифуна покончила с собой. Если же говорить об Онрё, способном навести смуту в государстве, стоит вспомнить призрака 75-го императора Японии Акихито Сутоку, 1119-1164 годы жизни. Во время его правления в стране разразилась гражданская война Хоген, и император потерпел поражение. Смута в стране была связана в первую очередь с системой правления Инсей, установившейся в Японии в XII веке. Она предусматривала двойное управление. Правил Тенно, молодой император, а за его спиной восседал предыдущий правитель, государь Инок. В период смуты Хоген государь Инок Тоба вынудил отказаться от престола своего сына Сутоку и вместо него передал права на престол младшему Коноэ. Однако после его смерти трон занял не старший сын Сутоку, а Го Сиракава, из-за чего Сутоку потерял возможность стать государем иноком. Го Сиракава, 77-й император Японии, правивший с 1155 по 1158 год, заключил договор с кланом Тайра, одним из самых могущественных самурайских родов Японии. Это послужило началом кровопролитной войне между Сутоку и Го Сиракавой. Боевой силой выступали самурайские кланы Тайра и Минамото. Исследователи отмечают, что у Сутоку был шанс на победу, Однако из-за ожидания подкрепления главнокомандующий Йоситомо со стороны Госирокавы напал первым и погубил большую часть армии Сутоку. Потеряв сторонников, он вынужденно отправился в изгнание на остров Наосима без права на переписку. Последней каплей для униженного императора стал отказ перевести его копии сутр Великой Колесницы в храм Хасэдэра. В порыве гнева Сутоку поклялся променять благо, полученное от переписывания сутр, на три перерождения в аду, чтобы стать демоном. По легенде, Сутоку прокусил себе язык и кровью написал страшную клятву отомстить не только обидчикам, но и всей стране. Вскоре весть о проклятии дошла до императора Госирокавы, однако тот лишь рассмеялся. Когда же Сутоку умер, его могила быстро пришла в запустение. Однажды его гробницу посетил известный поэт, где вознес молитвы и обнаружил рядом страшный призрак с искаженным лицом Сутоку. Тогда он рёв расхохотался и признался, что смута, поглотившая страну, его рук дело. Обидчики Сутоку гибли один за другим. Вначале скончался самурай Йоситомо, которого предали собственные люди и отрубили голову. Победители погрязли в распрях и крови. Советник, уговоривший Госирокаву отказать Сутоку в переписке и передаче сутр храму, сошел с ума и тоже лишился головы. Далее сгинул род Тайра, выступавший на стороне Госирокавы, и тогда император осознал все могущество Онрё Сутоку. Помимо виновных в его страданиях, Сутоку погубил немало невинных людей, как знатных, так и простых. Среди призраков вряд ли кто-то сравнится по могуществу и масштабу разрушений с Сутоку. Он занимал особое место среди призраков и даже имел собственную армию с 300 демонов. По преданию, гнев Сутоку усмирил поэт, прибывший возносить молитвы на его могилу. Не в силах смотреть на жуткие страдания народа и падение в бездну греха бывшего императора, поэт прочел ему стихи. Автор повести о смуте годов Хэйдзин пишет, что, возможно, именно стихи принесли разгневанной душе Сутоку покой, благодаря чему Онрё отступил, и кровопролития завершились. Дабы не обозлить Сутоку, потомки Госирокавы заново отстроили гробницу поверженного государя, украсили каменной резьбой и прочими богатыми атрибутами. Самого Сутоку со временем приравняли к некоему божеству, и в 1868 году новый государь Мицухито распорядился воздвигнуть в Киото святилище в его честь. Любопытна теория, согласно которой некоторые религиоведы считают проигрыш Японии во Второй мировой войне проявлением гнева Сутоку. Другим Онрё, способным посоревноваться по силе с императором Сутоку, стал призрак полководца Тайрану Масакадо. В период Хэйян он захватил власть в Восточной Японии и провозгласил собственное независимое государство, объявив себя новым императором. Важный аспект его успеха – происхождение. Далеким предком Масакадо числился принц Такамоти. Понятие благородства, происхождения и божественной поддержки императорских потомков позволило ему быстро сформировать вокруг себя ряд последователей. Дерзость мятежного Масакадо поразила столицу, и в 940-х годах за ним выступила армия самураев из клана Тайра и Минамото. Крах Масакадо стал вопросом времени. Вера в собственную неуязвимость сыграла с ним злую шутку. В бою Масакадо был убит прямым попаданием стрелы в голову. После боя давний недруг Масакадо Садомори отрубил ему голову и привез ее в столицу. Шли дни, но голова Масакадо не разлагалась. Его лицо исказили муки гнева и жажда мести. Никто из мимо проходящих людей не смел посмотреть на него. Считается, что однажды отрубленная голова мятежника засветилась белым светом, сорвалась с пики и взлетела над столицей. Вскоре появились истории о всаднике без головы, рыскающем по Японии в поисках пропажи. Летающая голова взмыла над Киото и устремилась к долине Канто, где недавно правил Масакадо. По легенде, голова не долетела до Канто и приземлилась в деревне Сибасаки, где ее и захоронили местные жители со всеми почестями. Любопытно, что на месте той самой деревушки спустя сотни лет образуется город Эдо, столица сёгуната Токугава, а несколько позже современной Японии, сегодня известная как Токио. Курган, под которым похоронили голову мятежника, по некоторым преданиям, то ли оказался на территории дворца Токугава, то ли был разрушен во время землетрясения в 1923 году, прозванного в народе Великим землетрясением Канто. Считается, что проявлением нечистых сил Масакадо в тех местах были болезни. Вокруг могильного кургана порой вспыхивали эпидемии чумы или оспы. Любопытно, что после реставрации Мэйдзи рядом с курганом воздвигли Министерство финансов, на месте которого после страшного землетрясения попытались отыскать захороненную голову, но ничего не нашли. Решив, что голова давно разложилась, начали строительство общежития для служащих. Во время стройки скончались 14 человек, а 15-й жертвой проклятия Масакадо стал сам министр финансов. После этого стройку закрыли, а могильный курган вернули, проведя ритуал очищения. В начале Второй мировой войны в 1940 году здание Министерства финансов сгорело вследствие удара молнии. Местные жители сразу списали это на проделки призрака Масакадо. Несмотря на статус мятежника, Масакадо фигурирует как местное божество в ряде святилищ, в особенности в Восточной Японии, где он пытался основать новое государство. Интересно, что в токийском храме Кандамё-дзин каждый нечетный год проводится фестиваль, посвященный трем ками – Дайкоку-тен, Эбису и Тайрану Масакадо. Если первые два божества относятся к семерке богов удачи, то третий почитается как хранитель божество, ведь его буйная голова стоит у истоков образования города. Места обитания призраков. Ваша жизнь является бесценным даром от родителей. Подумайте о них и о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам. Надпись с плаката у входа в лес Аокигахара, леса самоубийц. Помимо отдельно существующих призраков Юрей и Онрё, в народе передавались легенды об особенных местах, населенных потусторонними силами. Подобные зоны возникали вследствие масштабных столкновений или природных катаклизмов, унесших множество жизней. Такой локацией считается призрачный лес Аокигахара, или, как принято говорить в народе, дзюкай – множество деревьев. Неофициально лес называют лесом самоубийц. Это второе место в мировом рейтинге, куда люди приезжают, чтобы свести счеты с жизнью. Происхождение такого густого леса связывают с извержением горы Фудзи в 864 году. Лава и пепел покрыли окрестные горы, создав благоприятную почву. Вскоре здесь вырос густой непроходимый лес Аокигахара. Мрачная история леса начинается еще с давних времен, когда в Японии был распространен обряд убасуте – отказ от старухи. В периоды голода или болезней, когда молодым жителям поселений становилось в тягость заботиться и кормить пожилых людей, стариков относили в дикие места густого леса, где оставляли ждать своей участи среди диких животных. При этом в древних сводах законов присутствует достаточно жестокое наказание за обряд убасуте, что наталкивает на мысль, от стариков избавлялись часто. Место, ставшее прибежищем для стольких неприкаянных душ, считалось пристанищем мстительных духов и Мононоке. Со временем вокруг леса сложилось множество преданий и легенд, вдохновленных зловещими случаями. Лес превратился в живую ловушку. Люди верят, что корни деревьев хватают за ноги, а тропинки порой путаются и губят заплутавших путников. Каждый год правительство Японии обнаруживает в лесах Аокигахара около 100 тел пропавших без вести. Мрачный рекорд установлен в 2003 году. По данным Главного полицейского управления Японии, там обнаружили более 34 тысяч тел. С целью предотвращения самоубийств местные власти устанавливают таблички с обращениями и номерами телефонов доверия, а также видеокамеры вдоль дорог и тропинок, ведущих в лес. В местных магазинах запрещена продажа средств, которые могут послужить для сведения счетов с жизнью. Их сотрудники легко распознают туристов, прибывших с намерением совершить самоубийство, и сообщают местным волонтерам. Принято считать, что особый интерес к лесу Аокигахара положил роман Сэйтё Мацумото «Пагода волн», выпущенный в 1960 году. По сюжету главная героиня до того, как стать Юрей, покончила собой в лесу у подножия Фудзи. Помимо мистических природных мест, влекущих людей слабых духом, существуют и другие локации, связанные с насильственной гибелью. К ним относят, к примеру, туннель Дзёмон, построенный в эпоху Тайсё 1912-1926 годы. До определенного момента никто не знал, какие ужасы творились под горой во время прокладывания туннеля. Однако в ходе реставрации внутри стен обнаружили тела каторжников, строивших туннель. Возможно, захоронения связаны с обрядом хитобасира, подразумевающим принесение человеческой жертвы при строительстве важного сооружения. После этого ужасного открытия люди признались, что всегда ощущали тревогу и холод при проезде в туннеле, а некоторые даже видели прозрачные силуэты людей на железнодорожных путях. Как можно увидеть, проявления Юрей в мире живых часто связаны с трагическими событиями – войнами, предательствами, любовью, ненавистью, случайностями или природными катаклизмами. Человеческая душа, обладая определенной силой от рождения, способна обратиться в сверхъестественное существо если в момент смерти ее охватывали негативные чувства и эмоции. Чаще всего это жажда мести, обида или непринятие своей судьбы. Истории о призраках – одни из самых популярных в Японии. Отсюда множество сюжетов с участием того или иного юрей. В зависимости от места распространения легенды, сюжеты, характеристики персонажей видоизменяются, подстраиваясь под обычаи и особенности местности. Хэнга. Легенда об оборотнях. Большую часть японской мифологии составляют легенды и предания магических животных хэнга. Признаком оборотней считалось наличие хвоста. На классических изображениях хэнга всегда подчеркивалась их сущность. В первую очередь это связано с тем, что ведущими образами хэнга считались лис, кошка и барсук. Каждое из животных обрело самостоятельный культ, наполненный определенными поверьями и ритуалами. Лисы, или кицунэ, к примеру, считались посланниками Инари, одного из самых популярных ками Японии. В противоположность лисице существует безобидный образ тануки, барсук, который способен обращаться не только в людей, но и в неодушевленные предметы. Кошки же, неко или некомата, обрели популярность среди низших сословий, в особенности трактирщиков и торговцев, так как воплощали удачу и процветание. К тому же образ кошки соотносился с земным воплощением богини Каннон. Подробнее – Каннон богини милосердия. Каждый образ хвостатого обладал индивидуальными чертами характера и поведения, которые нашли отражение в мифологических сюжетах. Самым популярным хэнга, несомненно, является кицунэ. В первую очередь, кицунэ-йокай, обладающий невероятной сверхъестественной силой и ведомой серой моралью. В контексте изучения мифологии таких персонажей часто называют трикстерами, персонажами, обладающими демоническими чертами, но не всегда играющими роль антагониста. Порой трикстер предстает культурным героем, но всегда обладает чертами плута и озорника. Трикстер – один из центральных образов во многих мифологических системах. Локи в скандинавской, Гермес в древнегреческой, Велес в восточнославянской и царь-обезьян Суню-кун в китайской. При этом функцию трикстера выполняет не только божество, но и дух или иное сверхъестественное существо, что мы и встречаем в китайской и японской мифологиях. Помимо кицунэ, в японской культуре к трикстерам принято относить бога Сусаноо. Сверхъестественные лисы достаточно популярны во всей Восточной Азии. Они встречаются в китайской, японской и корейской мифологиях и перекликаются между собой. В отличие от традиционных представлений европейских народов об оборотнях как о людях, способных обращаться в зооморфных демонических существ, в китайских верованиях, заимствованных японцами, встречается совершенно иной тип. Лис-оборотень – животное, которое прожило сотню лет и обрело способность принимать человеческий облик, а также создавать иллюзии и колдовать. Основные черты поверий о волшебных лисах заимствованы японцами из Китая, где эти внушающие страх животные, способные принять человеческий облик и морочить умы людей, описаны в литературе времен династии Хань, 202 год до нашей эры, 221 год нашей эры. Так как анимизм был присущ японцам, вера в волшебных лис легко стала частью легенд. О существах, задержавшихся в мире живых больше отведенного срока, принято говорить, что у них усилилась энергия дзин, субстанция в каждом живом существе. Это одна из разновидностей понятия души, которая усиливается с возрастом человека. Когда же зверь достигал определенного возраста, энергия дзин возрастала, и животное получало способность обращаться человеком. По разным источникам, лисица становилась кицунэ, прожив 50-100 лет. Чем старше лиса, тем больше ее сила. Наиболее опасны те, что достигли 80 или 100 лет. Перешагнув этот порог, они допускались на небеса, приобретая ранг божественной лисицы. Их шерсть принимала золотистый оттенок, а вместо одного хвоста вырастали 9. Более молодые лисы не были лишены способности колдовать и даже могли попытаться перевоплотиться в человека, однако у них это не всегда хорошо получалось. В записках от Скуки Кэнко-Хоси приведена история про лису, которая обратилась в человека, чтобы подглядеть игру в го внутри императорского дворца. Записки от Скуки – произведение монаха Йосиды Кэнко, Кэнко-Хоси, написанное в XIV веке. Го, вэйци или падук – настольная стратегическая игра, возникшая в Древнем Китае около 2000 лет до нашей эры. До XIX века была распространена лишь на территории Китая, Японии и Кореи и только в конце 20 века обрела популярность в Европе и Америке. В Японию игра проникла в 7 веке. Несмотря на ее старания, люди быстро распознали в ней лису, и та вынужденно скрылась. Из рассказа следует, что то была неопытная молодая лиса, которой не хватило способностей, чтобы удержать человеческий облик. В японской культуре демоны-лисы также разделялись на два типа. Божественная лисица Мёбу, которая часто выступала посланницей Инари. Японский этнолог Киёси Нодзаки отмечал, что лисы на службе у Инари не имеют ничего общего с колдовскими лисами Ногицуна. Именно с дикой лисицей Ногицуна, полевой лисицей, связано большинство фольклорных мотивов. Такие лисицы представали демоническими сверхъестественными существами, охотящимися за жизненной энергией людей. Ногицуны принимали человеческий облик, чаще женский, и с помощью обмана и колдовства завоевывали доверие людей. В легендах описаны случаи, когда ногицуны приводили к краху целую страну, однако их вовремя вычисляли и изгоняли. Узнать лису, обратившуюся в человека, просто. У кицуне всегда остается хвост. У взрослых и мудрых лисиц хватает умений удачно скрыть его под кимоно. Под женскими одеждами хвост скрывать удобнее. Молодые кицуне порой забывают об осторожности и могут случайно выдать себя. К примеру, в легенде о лисице Кудзуноха описан случай, как ее сын Абоносеймей, рожденный от человека, по случайности заметил у матери хвост, когда та залюбовалась цветением вишни. Кудзуноха покинула деревню, оставив сыну письмо с прощальным стихотворением. Скрывшись в лесу, кицуне приняла лисий облик и более не возвращалась. Абоносеймей, 921-1005 годы жизни, полулегендарный персонаж японской истории. Его происхождение от кицуне только подчеркивало сверхъестественные способности, благодаря которым в период Хэйян он считался главным мистиком оккультного учения о Мёдо. Большинство легенд об Абоносеймее указывают на его долголетие и нечеловеческое здоровье, которое он обрел благодаря происхождению от лисы оборотня. Подробнее о Мёдо, шаманизм и сикигами. О Мёдо – традиционное японское оккультное учение, пришедшее из Китая в начале VI века как система гаданий. К умениям о Мёдзи, шаманов, относят гадание, изгнание злых духов и защиту от проклятий. Считается, что на помощь себе оммёдзи призывают духов, заточенных в бумажном листе, сикигами. Рассвет учения пришелся на период жизни Абоносеймей. Также существовал более практичный способ распознать оборотня лисицу. Кицуне быстро чует собаки. Впервые эта идея упоминалась в японских легендах о чудесах, где рассказывается история о кицуне, пребывавшей в человеческом облике долгие годы. Однажды во время прогулки по деревне с мужем на нее стала лаять крупная собака. Испугавшись лая, кицуне обернулась лисой и сбежала в лес. Схожие сюжеты встречаются в Атогидзосе лисицы из Кавата, где кицуне вынуждена покинула дом и семью, так как сыну подарили собаку и ее бы раскрыли. Помимо упомянутых способов, в народе существовали и иные практики. К примеру, считалось, что кицуне, посмотревшись в отражение на водной глади, предстанет не женщиной, а лисой. По другому народному обычаю, кицуне можно узнать по неспособности произносить сложные словесные конструкции. Даже в современной Японии люди продолжают проверять собеседников. К примеру, слово «моси-моси» — «алло» — кицуне не произнесет без запинки. Лиса скажет «моси», а вторую часть слова проглотит. Так почему же, несмотря на опасности, поджидающие лис рядом с людьми, они так стремятся стать частью человеческого общества? Как уже было сказано, кицуне питаются жизненной энергией дзин. Принимая облик привлекательной женщины, лисы вступали в супружеские отношения и годами вытягивали из мужчин силу, необходимую для совершенствования сверхъестественных навыков. В таких союзах нередко рождались дети-полукровки, обладавшие волшебными силами или долголетием, несвойственным людям. Если лису не обличали, итогом подобных отношений становилась смерть человека. Вычислить супруга лису можно по внешним признакам. Партнер кицуне худел до костей и ощущал постоянную слабость в теле. Вместе с тем, партнеры кицуне часто искренне влюблялись в супругов и тосковали после их потери. Знаменитой кицуне считается придворная дама и возлюбленная императора Коноэ 1139-1155 годы жизни, Тамамоно Маэ. Считается, что изначально белая девятихвостая лиса жила в Индии, где околдовала короля Панцу и стала его женой. Разоблачение произошло по ее же вине. Жестокая по природе, она погубила немало невинных людей, чем заслужила всеобщую ненависть и гонения. Сбежав в Китай, она взяла имя Баосы и вошла в гарем императора Ювана. 795-771 год до нашей эры, из династии Джоу. Император любил жену всей душой и печалился, что никак не мог ее рассмешить. Однажды во время мятежа на границах зажгли сигнальные огни Фэнхо, которые поразили красотой Баосы, и та громко засмеялась. Император залюбовался ее красотой и приказал каждый вечер зажигать костры. Когда же на столицу действительно напали, никто из воинов не явился на зов сигнальных огней, ведь те знали об увлечениях императрицы. В ту ночь Юван погиб, а Баосы, обратившись в лису, сбежала в Японию. Прибыв в Японию, лисица назвалась Тамамономаэ и стала придворной дамой. Ее прозвали драгоценной девой, так она была красива. Девушка отличалась и острым умом, отвечала на любой вопрос, понимала учение Будды и цитировала Конфуция. Но однажды во время пира в честь рождения наследника порыв ветра ворвался в залу дворца и задул свечи. Погрузившись во мрак, люди заметили исходящий от девушки свет. После этого император Коноэ захворал. Во дворец пригласили известного провидца, Абену Ясуаку, предположительно внука Абену Сеймея. С одного взгляда он определил, что причина болезни императора во влиянии на него колдовского животного. Абену Ясуака вычислил, что под личиной Тамамономаэ скрывалась кровожадная кицунэ. Она обернулась зверем и бросилась в бега. По воле императора в погоню за ней отправились двое придворных, которые шли за кицунэ по следу из мертвых тел. Когда же лисица добралась до равнины Насу, от безысходности и злобы она обратилась в черный камень Сессёсэки, камень-убийцу. По легенде, камень убивал любого, кто прикоснется к нему, будь то человек, птица или насекомое. С этого момента всякое живое существо, которому не посчастливилось очутиться рядом с камнем, падало замертво. Многие годы императоры посылали к камню монахов, шаманов и заклинателей, чтобы те расколдовали лису, но все погибали. Лишь спустя 200 лет знаменитый дзен-монах Генно силой молитв усмирил злобу кицунэ, расколов камень на две части. Камень можно найти у поселка Насу в современной префектуре Тотиги на острове Хонсю. Объект японской мифологии до сих пор пользуется популярностью не только среди местных жителей, но и туристов и искателей приключений. Область рядом с камнем известна горячими источниками с ядовитыми испарениями, что напоминает жителям Японии о легендарной лисице Тамамономаэ. Однако не все истории о кицунэ пронизаны злобой и страхом. Большинство легенд о лисах скорее имеют плутовской оттенок насмешки колдовского животного над людьми. Популярна легенда о мужчине по имени Токутаро, который не верил в демонических лисов и потешался над ними в разговорах с товарищами. Однажды друзья поспорили, если Токутаро отправится на торфяники и вернется, то в награду получит 5 мер вина и 1000 медных монет. По тем временам весьма солидный выигрыш. Если же он попадет под действие колдовства кицунэ, то все эти богатства отдаст им. Токутаро принял пари и отправился с наступлением ночи на торфяники Маки. Токутаро был очень умным и осторожным человеком. Почти достигнув нужного места, он заметил лису, пробегающую сквозь заросли бамбука. Вскоре перед ним появилась Хорикане, дочь старосты деревни. Он сообщил ей, что направляется в ту же деревню, что и она. Девушка предложила ему идти вместе. С каждым шагом подозрения Токутаро росли. Он шел позади девушки и пытался разглядеть под кимоно лисий хвост, но так ничего и не увидел. Когда они пришли в деревню, родители Хорикана удивились, ведь их дочь давно вышла замуж и жила в другой деревне. Уверовавший в свою правоту Токутаро объявил старикам, что перед ними не их дочь, а обратившаяся девушка и лиса. Вскоре Токутаро уговорил родителей оставить его наедине с Хорикане. Схватив девушку, он жестоко пытал ее и измывался, но та никак не хотела обращаться лисой. Тогда в порыве ярости он схватил факел и сжег Хорикана заживо. В лесу девушка так и не превратилась. Узнав о случившемся, родители обвинили Токутаро в убийстве. Обвинение услышал проходящий мимо священник и решил вмешаться. Вместо того, чтобы погубить Токутаро, пусть он отдаст жизнь служению в храме и тем самым искупит грех. Родители девушки согласились. Встав на колени, Токутаро принял постриг и обрил голову. В тот же миг картина перед глазами рассеялась, и он обнаружил себя сидящим посреди торфяника. Проверив голову, Токутаро обнаружил, что лисы околдовали его и обрели налысо. Он проиграл спор. Кицунэ-мужчины встречаются в историях редко. Это объясняется тем, что мужским вниманием завладеть куда проще, да и заполучить долгожданную энергию тоже. При этом в мифологии существуют и мужские образы оборотней лисов. К примеру, кицунэ считали принца Гэндзи, принадлежащего к правящей группе родов Минамото. Правили между 1192 и 1333 годами. Жизнь принца описана в повести о Гэндзи, романе, написанном известной поэтессой Мурасаки Сикибу. Мурасаки Сикибу, приблизительно 978-1014 годы жизни. Японская поэтесса и писательница периода Хэйян при дворе императрицы Сёси. Псевдоним, под которым она обрела известность, писательница взяла из собственного произведения «Повесть о Гэндзи». До этого была известна под именем Тосикибу. В повестях рассказывается о любовных приключениях принца. С присущей ему изысканностью он покоряет сердца каждой, кто попадается ему на глаза. При этом сам Гэндзи не классический Дон Жуан, что губит каждую доверившуюся ему даму. Мурасаки Сикибу описала надежного и верного спутника, о котором мечтала каждая женщина эпохи Хэйян. Повзрослевший Гэндзи берет на себя ответственность за каждую девушку, попавшую под его чары, что автор неоднократно подчеркивала в тексте. Отчего же принца Гэндзи некоторые считали оборотнем? Дело в том, что Гэндзи принадлежал к побочной императорской линии, потому не претендовал на престол и вел обычную светскую жизнь. Однако, в отличие от сверстников из обеспеченных родов, он носил одежду ученого простого кроя или охотничье платье, но продолжал вести себя столь учтиво, что по манерам люди понимали, это человек высокого ранга. Сомнения возникали из-за несоблюдения традиций. Человек, не претендующий на престол, но принадлежавший императорской семье, должен носить одежды соответственно статусу. Очарование, ум и скромность принца провоцировали зависть у мужчин и любовь у женщин. Потому многим было проще согласиться, что он кицунэ, питавшийся девичьей любовью, нежели признаться в собственной несостоятельности. В повести даже сам Гэндзи во время разговора с одной из дам шутливо признается: «В самом деле, — улыбался Гэндзи, — кто же из нас лисица-оборотень? Не протився же моим чарам?» — ласково говорил он, и женщина покорялась ему, думая: «Что ж, видно, так тому и быть». Повесть о Гэндзи — история об обаятельном мужчине с исключительными талантами и очарованием, благодаря которым он и прославился. В средневековой Японии талантливых людей любили наделять сверхъестественными характеристиками, этим объясняя их исключительность. Принц Гэндзи тому пример. В конце концов, его жизнь нельзя назвать счастливой, а в истории он запомнился как обольститель кицунэ. Важно отметить, что исследователи не нашли исторического прототипа. Образ Гэндзи синтетичен, и остается только гадать, какая черта характера или внешности заимствована писательницей от реальной исторической личности. Любопытный феномен, связанный с темой кицунэ. Магический огонь, или лисий огонь, кицунэ-би. Так называли бродячие огоньки, хотя в народных поверьях существовали и иные объяснения его происхождения. Выделяют четыре вида блуждающих огоньков. Скопление маленьких огней, 1-2 больших огня, момент, когда в нескольких крупных зданиях, расположенных поблизости, одновременно светятся все окна. Лисья свадьба. Кицунэ но йома иири. Согласно быличкам, огоньки выходят изо рта лисицы-оборотня, когда она резвится или играет. Существует огонек только когда лиса выдыхает. Большое скопление блуждающих огоньков говорит о том, что поблизости резвится стая белых кицунэ. Лисьей свадьбой же называют определенную погоду, когда одновременно идет дождь и светит палящее солнце. Говорят, в этот момент можно увидеть вдалеке таинственную процессию, ярко освещенную факелами. Когда она достигает определенного места, то исчезает без следа, растворяясь в воздухе. Кицунэ также приписывалась способность вселяться в людей. Кицунэ цуки, то есть одержимость лисой. В эпоху Хэйян одержимость лисой рассматривалась как разновидность болезни разума, то есть безумие или слабоумие. В зависимости от ранга и сил лисы менялось состояние одержимого. Когда телом завладевала девятихвостая лисица, поначалу перемены сложно было отследить. Среди симптомов отмечали вялость, бессонницу, бред или галлюцинации, а также одержимость какой-либо идеей человеком, либо суицидальные мысли. Если человек долго болел и среди симптомов обнаруживали что-то из перечисленного, такую хворь классифицировали как лисью одержимость. Для лечения вместо врачей в дом приглашали монахов или провидцев. Интересно, что тема одержимости кицунэ дошла до начала XX века практически без изменений. Этот феномен неудивителен, если учесть, что в японском обществе практически все необъяснимые события связывались с действиями кицунэ. Яркий пример популяризации одержимости демонической лисой можно найти в культовой манге и одноименном анимационном сериале «Наруто», где главный герой Наруто Узумаки – носитель девятихвостого лиса. «Наруто» – культовое произведение сёнэн-манги Масаси Кисимото, публикуемое в период с 1999 по 2014 год. Манга и аниме «Наруто» – одни из самых популярных произведений в своем жанре. По классическим представлениям, лис стремился овладеть телом героя, но вместе с тем делил с Наруто свою силу в борьбе с врагами. Разумеется, комиксов, аниме и фильмов, в которых речь идет о волшебных лисах, куда больше. Лисы-оборотни уверенно заняли свою нишу среди мифологических персонажей, связанных с ностальгией по древней Японии. Наравне с кицунэ, в японской мифологии существовали сюжеты о волшебных животных-проказниках – тануки. В Японии так называют енотовидных собак, похожих на барсуков, или енотов, на самом деле относящихся к семейству собачьих. В народе таких оборотней называли бакэдануки, но за пределами страны закрепился именно термин тануки. Обратившись к народным легендам, заметим, что барсуки похожи на лис по ряду характерных для хэнга черт. Тануки способны менять обличие и могут обращаться человеком, растением или неодушевленным предметом. Существуют поверья, будто тануки могут превратиться даже в луну. В большинстве сказаний их изображают как очень веселых существ. Этакий зверек с магическими способностями, который любит шутки и розыгрыши. В японской культуре тануки в первую очередь герой детских сказок, и потому этот образ лишен негативной окраски, как кицунэ. По натуре тануки безвредны, доверчивы и достаточно открыты людям. При этом весьма ленивы и обожают распивать саке. Из-за лентяйства с тануки случается множество неприятностей. К примеру, барсук мог напиться и обернуться глиняным чайником, а его тут же ставили на огонь, и тануки погибал или получал серьезные увечья. Несмотря на некоторую жестокость, истории скорее служили в качестве наставления детям. Благодаря любви к выпивке, тануки стали символом питейных заведений. Образы барсука украшают большинство вывесок или марок производителей саке. Добродушного тануки часто изображают таким расплывшимся в улыбке толстяком-добряком с вываленным изрядным брюшком, из-под которого виднеются неотъемлемые признаки мужского достоинства. Как гласит народная молва, он может раздуть их до невероятного размера, поражая публику и утверждая тем самым свой образ настоящего мачо. Особой популярностью образ тануки пользуется на острове Сикоку. Причина проста. На острове отсутствовали главные конкуренты на мифологическом поприще – лисы. По разным источникам, большую часть лис то ли изгнал священнослужитель Кукай, то ли военный полководец Коно Митиари. В любом случае, лисы на острове были редкостью, потому местные жители увлеклись образом шаловливого тануки. Известны случаи, когда тануки успешно водили за нос лисиц. Одна легенда рассказывает о споре барсука и кицунэ. Якобы однажды лиса вызвала на поединок старосту деревни барсуков по имени Синамон, заявив, что способна принять 7 разных обликов. В ответ барсук сказал, что может обратиться целой процессией из десятка людей. Произнеся это, тануки подпрыгнул и исчез в воздухе. Лиса осталась ждать результата спора. Вскоре из-за поворота действительно вышла процессия, обычно сопровождающая выходы вельмож. Кицунэ удивилась, но была вынуждена признать, что тануки куда способнее ее. Подойдя к процессии, лиса решила признать поражение и выразить восхищение способностями барсука. Стоило же охране из свиты увидеть лису, как они закололи ее. Оказалось, тануки обхитрил кицунэ и привел на дорогу, где каждый день проходила процессия местного вельможи. Классическим же сюжетом с участием тануки считается сказка Бумбуку Тягама или Моринзинокама – котелок из храма Марин. Этот сюжет распространен по всей Японии и имеет несколько интерпретаций в зависимости от региона. Широкое распространение за пределами страны сюжет получил благодаря произведению японского писателя Суэо Ивая, которого считают зачинателем японской детской литературы. Суэо Ивая, иначе Садзанами Ивая, 1870-1933 годы жизни, японский детский писатель-сказочник, автор сборников «Японские сказки», «Японские старинные сказания» и «Сказки и легенды всего мира». Собирал и перерабатывал фольклорные сюжеты и мифы, сохраняя народный юмор и мораль. Действия сказки происходят в храме Маринзи на острове Хонсю. Монах, проживающий в этом храме, любил чайные церемонии и однажды купил старый чайник. Когда он принес его в храм и лег отдохнуть, у чайника внезапно выросли лапы, уши и хвост, так его и обнаружили молодые послушники. Разбудив настоятеля, они поведали ему об увиденном. Чтобы раскрыть сущность чайника, монах поставил его на огонь. У чайника тут же появились лапы, и он попытался сбежать, однако его быстро изловили. Вскоре монах отнес чайник на экспертизу старьевщику. Стоило монаху уйти, как чайник обратился к Тануке и стал просить старьевщика не отдавать его обратно в храм. Старик сжалился над барсуком с телом чайника и на следующий день выкупил его. Чтобы отплатить человеку за доброту, Тануки предложил организовать потешные выступления с акробатическими номерами и музыкой, которые бы принесли старьевщику куда больше денег, чем его нынешняя работа. Мужчина согласился. Установив небольшую палатку для выступления, он натянул канат и выпускал Тануки выступать. Спустя несколько недель весть об удивительном барсуке достигла даже императорского дворца. Благодаря покровительству принца и простых людей, стекавшихся со всех краев страны взглянуть на танцующего Тануки, старьевщик заработал целое состояние. Сказка завершается возвращением чайника обратно в храм, где его стали почитать как сокровище. Помимо сказочной концовки, у этой легенды есть и трагическая развязка. По одной из версий, Тануки был проклят и потому имел форму чайника. Старьевщик старался найти способ вернуть ему истинный облик, но со временем Тануки потерял силы и заболел. В итоге барсук умер и навсегда остался в форме чайника. Опечаленный случившимся старьевщик вернулся в храм и рассказал обо всем монаху, который забрал Тануки чайник в святилище и стал оберегать как сокровище. На время привел кошку, но и любовь за ней увязалась. Митёнок Охара. Пока японское общество расширяло фольклор историями про лис и тануки, кошки, неко, обладали таинственной аурой изначально, благодаря происхождению, ведь были завезены из неизвестного далекого мира. К тому же природа кошек загадочна. Их способность растягиваться и сжиматься до, казалось бы, невозможных размеров, бесшумная походка, умение высоко прыгать и ловко приземляться, светящиеся в темноте глаза и зрачки, меняющие форму, а также мирное мурчание создавали идеальный образ волшебного существа. Согласно историческим источникам, кошки завезены в Японию из Индии через Китай примерно в 538 году. Их использовали для защиты священных буддийских свитков от мышей и грызунов во время перевозки. Император Уда, 867-931 годы жизни, оставил в дневнике подробные записи о своих черных кошках, отметив, что одна из них привезена из Китая в 884 году. Первая официальная японская кошка получила имя Миобу Ноо Тодо, что означает «глава внутренних покоев». В то время кошки носили красные ошейники с подвесками и колокольчиками, имели почетное положение при дворе и целый штат слуг. В одном из свитков, 1053 год, Тоба Содзё, содержится изображение трех кошек, играющих с лягушками, лисами и кроликами. Тоба Содзё, 1053-1140 годы жизни. Японский живописец, основоположник монохромной живописи, основатель жанра манги и стиля тобае. Известно, что у жителей Киото проживали короткохвостые китайские кошки. После Второй мировой войны в Японию завезли различные породы кошек, такие как сиамская и американская короткошерстная. Наиболее известной породой в стране считается бобтейл. Происхождение восходит к VI веку, периоду Асука. В те времена японских бобтейлов выпускали на улице для борьбы с грызунами. В Японии существовали целые кошачьи острова. К примеру, остров Аосима на юге страны известен благодаря множеству кошек, завезенных на остров местными рыбаками, для борьбы с грызунами. Остров Тосиро в префектуре Мияги также носит название кошачьего благодаря большой популяции бездомных кошек. В отличие от острова Аосима, куда кошек завезли намеренно, на Тосиро существовало поверье – кормление кошек принесет удачу и процветание. В центре острова располагается отдельное святилище, посвященное божеству кошек. 22 февраля в календаре каждого японца отмечается как особый праздник, посвященный кошкам. День Ньян-Ньян-Ньян, что можно перевести как День Мяу-Мяу-Мяу. Однако стоит помнить, японцы не только восхваляют кошек и восхищаются ими, но и боятся их. Фольклор богат на легенды с участием сверхъестественных кошек, от причудливых волшебных оборотней, баканеко, до ужасающих демонических пожирателей трупов, кася. Разновидностей мистических кошек множество, а самая популярная из них – баканеко, изменяющий облик. Баканеко – классический образ оборотня-кота, который получил сверхъестественные способности, прожив больше 13 лет и достигнув веса более 3,5 килограммов. Длинный хвост тоже считался признаком баканеко, из-за чего японцы часто подрезали домашним котам хвосты, чтобы избежать превращения в хэнга. Если кошке удавалось стать баканеко, ее вид преображался. Размеры увеличивались до человеческих, кошка вставала на задние лапы и могла носить человеческие одежды. Как и в случае с кицунэ, баканеко изучали человеческий язык и превращались в людей, чаще в женщин. Среди магических способностей отмечалось создание огненных шаров на кончиках хвостов. Интересное поверье связано со способностью баканеко воскрешать недавно умерших. Люди верили, что если демонический кот перепрыгнет через еще не остывший труп, то человек оживет. Самыми опасными считались двухвостые коты. Такие создания могли поглотить хозяев и принять их облик, чтобы заместить в жизни. Таких котов называют некомата и достаточно часто путают с баканеко. Первое упоминание некомата относится к 13-14 веку. Йосидо Икенко описал сверхъестественных котов в записках от скуки. Йосидо Икенко, 1283-1350 годы жизни. Японский писатель, поэт и монах периодов Камакура и Мурамати. Автор отметил, что некомата обитают в горах и питаются человеческой плотью. При этом рождаются некомата от обычных кошек или кошек-долгожителей, собираются в стаи и действуют сообща. Некомата скорее напоминают массивных двуххвостых тигров. Существует легенда о том, что образ некомата возник из-за сбежавшего тигра, больного бешенством, которого, возможно, привезли из Китая циркачи. Есть рассказы о двуххвостых существах, обладающих некромантией и преследующих бывших хозяев, которые плохо с ними обращались, и насылающих на них призраков умерших родственников. Как и баканеко, они умеют вызывать огненные шары, но в отличие от них используют эту способность для умышленного разжигания крупных пожаров. Самая знаменитая история про некомата описана в сборнике «Таинственные истории Японии». Огонь некоматы рассказывает о самурае, дом которого захватил неизвестный вредоносный призрак. Проблема разрешилась только после того, как слуга убил домашнюю кошку, что считалось очень плохим поступком. Когда кот умер, всем удалось наконец рассмотреть, что у него два хвоста. Со смертью животного любые сверхъестественные явления в доме прекратились. В записках от скуки описана история о монахе, которому не посчастливилось повстречать некомата. Однажды по городу разнеслась весть, что в горах водятся коты-оборотни. Они пожирают одиноких путников. Слухи дошли до монаха Амида Буцу из храма Гёганзи и насторожили его, ведь он часто странствовал один. Как-то раз он возвращался домой поздней ночью и случайно увидел у реки кошачью фигуру. Конечно же, это был тот самый кот-оборотень. Завопив от ужаса, монах не удержался и упал в реку, где растерял все свои пожитки. Когда местные жители выбежали ему на помощь, то обнаружили монаха, сидящим на берегу реки с видом человека, спасенного чудом. Так он и побрел домой. Иной сюжет — история об Экэнеку-вампире, обитавшем в доме семьи Набесима. Глава семьи, князь Набесима, очень любил свою жену Тойо. Однажды они возвращались с прогулки и не заметили, как за ними увязался крупный кот. Когда Тойо возвратилась в свою комнату и готовилась ко сну, ее стало преследовать чувство, будто за ней кто-то наблюдает. Ночью же она проснулась от странного шороха и увидела огромного кота. Но не успела она закричать, как Баканеко набросился на нее и задушил. Тело девушки кот спрятал, а сам обернулся ею. Князь поначалу не замечал перемен. Жена была все так же прекрасна, скромна и умна. Только со временем он понял, что силы стали покидать его, а врачи разводили руками и не могли найти причину недуга. Когда же слуги узнали, что по ночам князя мучают страшные сны, они сели рядом с его покоями и сторожили. Но и это не помогло. Охрану одолевала дремота, и те засыпали. Князю становилось все хуже. Однажды в его поместье прибыл монах Руйтен. Он заметил молодого солдата Итосоду, который ежедневно молился о здоровье господина Будде. Из-за низшего чина его не пускали к покоям князя, но он не переставал верить в выздоровление главы клана. Тогда монах договорился, чтобы в следующую ночь Итосоде позволили сторожить сон князя. Оказавшись ночью в покоях господина, Итосода заметил, что в определенный час других слуг валит дремота. Чтобы не поддаться искушению, он ткнул кинжалом себе в бедро. Острая боль позволила долго оставаться в сознании, благодаря чему Ито стал свидетелем того, как в покое проникла прекрасная женщина. Девушка с улыбкой оглядела спящих слуг и собиралась подойти к князю, как заметила бодрствующего Ито. Пока слуга наблюдала, она не могла прикоснуться к князю и вскоре ушла. Следующей ночью Ито вновь допустили охранять сон господина, из-за чего планы лже-Тоё сорвались и во второй раз. Не говоря о том, что присутствие и упорство Ито взбодрили остальных слуг, и тех стало сложнее усыпить. На следующий день было решено избавиться от ужасного существа, проживавшего в доме под видом Тоё. Обманом выманив ее из комнаты, Ито Сода попытался отрубить ей голову, но лже-Тоё в прыжке обратилась крупным котом и сбежала. Вскоре Баканеку изловил правитель Хидзен. Князь Набусима поправился и щедро вознаградил Ито, который остался в истории как борец с нечистью. Самым ужасным видом котов-оборотней считается кася – горящая колесница. Это охваченные огнем существа, похищающие из могил тела грешников, чтобы унести в ад или превратить в зомби. Образ кася возник на основе буддийского поверья об огненной колеснице, перевозившей души грешников в ад. Вероятно, с проникновением легенды в Японию сюжет перемешался с поверьями об Акэнеко, что привело к появлению целого ряда новых обрядов. К примеру, люди верили, что во время поминок в комнату с телом покойного нельзя пускать кошку, ведь баканеку питались мертвечиной и человечиной. Таинственный и прекрасный образ кошки-оборотня – баканеку Юдзио. Так называли работниц квартала красных фонарей Эдо, играющих на сямисене. Дословно баканеку Юдзио можно перевести как «кошечка». Образ женщины в японском искусстве часто ассоциируется с образом кошки, наполненным эротической семантикой, мотивами таинственности и зла. При этом она сочетает черты трикстера и тепла домашнего очага. Связь между кошками и женщинами проявляется и в традиционном скрытии мимики. Кошки и женщины обычно не выражают сильных эмоций, что характерно для японской культуры и традиции. При этом маска миловидности имеет лицо вечного очарования, что отсылает к философскому смыслу искусства страны. Интересно, что подобный философский смысл можно найти в известной гравюре, где девушка отрезает подол кимоно, чтобы не будить кошку. Так японцы выражали уважение к чужой жизни и окружающим существам, главной черте японского менталитета. Женщина, отрезающая подол кимоно, известная гравюра, иллюстрация к запискам у изголовья писательницы 9-12 века Сэйсё Нагон. Существует и легенда о Манеки Неко, талисмане удачи, кошке с поднятой лапой. Историю появления образа мы уже разбирали в главе 2 «Буддийские боги». Но помимо уже описанного сюжета, существует и иная легенда о появлении этого образа, связанная с жизнью гейши Усугумо. Усугумо очень любила кошек, особенно домашнего кота черепахового окраса. Кот постоянно следовал за хозяйкой, куда бы она ни пошла. Однажды по странному стечению обстоятельств кот был убит. Усугумо принимала ванну, и кот, поластившийся ее ноги, запутался в кимоно и громко мяукнул. В то время люди искренне верили в сверхъестественных животных, потому хозяин дома, где остановилась гейша, принял кота за баканеко и обезглавил. После смерти кот оставался верен хозяйке. Однажды, когда Усугумо находилась в бане, кот спас ее от ядовитой змеи, перекусив пополам. Гейша была безутешна и решила заказать фигурку в память о любимом питомце. Статуэтку вырезали из ценной породы древесины с таким мастерством, что Усугумо стала повсюду носить ее с собой. Со временем фигурка обрела популярность. Многие воздыхатели Усугумо обращали на статуэтку внимание и хотели приобрести похожую. Так, по одной из легенд, появилась Манеки Неко – кошка, приносящая удачу владельцу. Кошачьи образы достаточно разнообразны и имеют воплощение практически во всех сферах искусства. К примеру, особое внимание к фигурам котов уделяли изготовители Нэцке. Такие изображения кошек чрезвычайно многогранны и детальны. Нэцке – миниатюрная скульптура, небольшой резной брелок для инро – коробочка для хранения мелких предметов. Так как кимоно не имело карманов, японцы использовали поясной мешочек или коробочку, чтобы носить деньги и мелочи. Нэцке служили противовесом для мешочка и одновременно изящным украшением, показывающим статус человека. Многие японские живописцы, писатели или монахи обожали кошек. Порой эта любовь доходила до абсурда. Известна история про мастера ужасов в гравюрах жанра укиё-э Утагавы Куниёси, 1798-1861 годы жизни. Несмотря на талант изображать сцены насилия, пробирающие до мурашек, Утагава по-особому относился к кошкам. В его доме стоял буддийский алтарь, на котором он размещал таблички с посмертными буддийскими именами умерших питомцев. Мастерская Утагавы была переполнена этими табличками. Посетители часто заставали его за работой в окружении любимых кошек, поэтому неудивительно, что он объединил эти два увлечения. Куниёси любил изображать антропоморфных кошек, одетых и ведущих себя как обычные люди. Среди них были актеры кабуки, пародии на известные личности, а также танцующие и веселящиеся жители города. Мистические животные в японской мифологии связаны с темами трансформации, особенно в женщин, монстров и демонов, то есть существ, воплощающих страх неопознанного. Исследование фольклора и сюжетов легенд позволяет заглянуть в душу японского народа и его культуру. Страх перед неизведанным влиял на всякую мифологическую систему, что дает нам возможность сегодня изучать удивительных существ, культуру и менталитет многих поколений. Помимо трех самых популярных оборотней, в Японии существуют и другие образы. По японским поверьям, практически все звери и птицы могут принимать разный облик, в том числе человеческий. Кицунэ, тануки и баканеко представляют скорее популярную культурную триаду зверей-оборотней. Конечно, японская мифология куда разнообразнее и не ограничивается историями про коварных лисиц и веселых тануки. Тенгу – человек-птица. Помимо хвостатых сверхъестественных существ, в японской мифологии существовали характерные образы, сложившиеся под влиянием шаманизма и воинской традиции. Один из таких – человек-птица Тенгу, изображаемый как мужчина огромного роста с крыльями и птичьим клювом. Эти существа обитали в лесах и горах, обожали учинять жестокие увеселения и состояли в родстве с птицами. Помимо клюва и крыльев, тенгу имели длинные когти, а порой вместо клюва гипертрофированный длинный красный нос. Образ человека-птицы пришел на японские острова из Китая, где существовало легендарное существо Тяньхоу – небесная собака. В отличие от китайского прообраза, где человек-птица представал защитником, в японской парадигме тенгу имел достаточно воинственный облик и характер. Он относился к категории младших божеств и обладал выдающимися боевыми навыками. В частности, мастерски владел искусством боя на мечах и колдовал. Довольно часто тенгу изображали как японского горного отшельника Ямабуси. Ямабуси представляли отдельное сословие монахов, уходивших в горы в поисках уединения и достижения чистоты. В народе верили, что ямабуси общались с ками и могли передавать им сообщения. Значимо и то, что ямабуси практиковали боевые искусства и славились как великие мечники. Отсюда заимствование их облика в изображении тенгу. Неудивительно, что тенгу часто выступают в роли мастеров боевых искусств и обучают достойных юношей. Голоса тенгу напоминают шум ветра и шелест листвы. Их песни звучат как дождь, стучащий по сухим листьям, или как морские волны, разбивающиеся о берег, или как ветер в густой траве. В сказках песни тенгу обладают магической силой, вызывая у людей желание танцевать до упаду. Важно отметить, что красное лицо и длинный клюв имеют глубокий символизм. В японской живописи существовали определенные каноны для изображения благородных людей и воинов. Одна из отличительных черт таких портретов – узкие глаза и длинный крючковатый нос. Чем вам не клюв? Японский исследователь Ямаори Тецуо пишет о контрасте аристократического и военного портрета в следующее. Новое живописное решение носа, характерное для воинских портретов, резко контрастировало с хэйянским каноном. Так, в графической форме отразилась осознанная в ту эпоху мысль о непреодолимой пропасти между воинами и аристократами. Ямаори Тецуо родился в 1954 году. Почетный профессор Международного центра по изучению японской культуры и Национального историко-этнографического музея. Автор множества книг о религиозных воззрениях японцев. Красное лицо также символизировало боевую храбрость. Таким образом, подчеркивалась традиция воинов изменять свое сознание перед битвой. К примеру, скандинавские берсерки с помощью внешнего вмешательства намеренно достигали неистового состояния бешенства. Лаяли, кричали и участвовали в ритуалах экстатического типа. Пляски, употребление опьяняющих средств. Для уподобления зверям воины надевали шкуры животных. В фольклорных и сказочных сюжетах тенгу презирают трусость и жадность и, напротив, поощряют за смелость и честность. Множество историй рассказывает о том, как тенгу обучали боевым искусствам юношей, отправившихся в паломничество ради обретения просветления и силы. Одна из популярнейших историй – рассказ об ученике короля тенгу Содзёбо, Минамото но Йосицуне. Минамото но Йосицуне, 1159-1189 годы жизни. Главный герой народных легенд и преданий, идеал самурайской доблести. Йосицуне, реально существовавшая историческая личность, жившая в эпоху Хэйян, происходил из знатного клана Минамото, являлся гениальным стратегом и символом несломленного воинского духа. Судьбу Йосицуне нельзя назвать простой. На период его рождения пришелся мятеж двух семей против общего врага, клана Тайра. Итогом стало поражение родов Минамото и Фудзивара. Отца и старших братьев Йосицуне казнили, а его и другого брата, Йоритомо, сослали. Сам Йосицуне попал в буддийский храм у горы Курама, где и получил новое имя Сянао. До 15 лет он жил как монах, не подозревая о тяготах семьи в прошлом и о своем происхождении. Согласно литературному памятнику сказания о Йосицуне, Йосицуне Моногатари, один из монахов открыл Йосицуне правду о трагическом прошлом его рода и семьи. Юный Сянао разъярился и решил отказаться от покорной жизни монаха ради мести. Йосицуне описывается умным человеком. Он понимал, что для достижения цели ему потребуются боевые навыки и знания тактики. Все чаще Йосицуне стал пропадать на горе Курама. Местные жители издревле верили, что на этой горе обитает король Тенгу, Содзёбу, монашествующий праведник, которого изображали таким горным отшельником в красном платье, с длинными волосами и клювом вместо носа. По легенде, Содзёба обладает силой тысячи тенгу, за что и превозносится среди родичей. История о том, что Йосицуне обучал боевым искусствам и военной тактике на горе Курама именно Содзёбу, сформировалась на основе того, что когда до глав рода Тайра дошла весть об отлучках Йосицуне, тем так и не удалось выяснить, с кем и как он тренировался. Неизвестно, как юноше удалось достигнуть такого высокого уровня мастерства, однако к 16 годам, сбежав от монахов и отправившись в путешествие, Йосицуне обладал опытом бывалого воина. Когда же Йосицуне стал частью японского фольклора, вокруг его биографии сформировалось немало легенд. Поверье о том, что тенгу, обладая великолепными боевыми навыками, обучили благородного потомка Минамото, вполне сходилось с представлениями людей о появлении невероятных навыков юного Йосицуне. Благодаря множеству факторов, образ Йосицуне и после смерти оброс легендами. К примеру, согласно одной теории, он не умер, а перебрался на материк, где взял имя Чингисхан. Другая легенда гласит, что Йосицуне – земное воплощение божества айнов Окикуруми, который явился в мир смертных, чтобы обучать людей. Так или иначе, Йосицуне навсегда вошел в историю и культуру Японии, а также стал одним из любимейших фольклорных народных образов. Со временем он превратился в одного из романтизированных самураев. Благодаря военным знаниям и боевым навыкам тенгу имели особый вес среди самураев и даже чиновников. Помимо того, что тенгу почитали как великих учителей легендарных воинов, к ним относились как к реально существующим персонажам, даже несмотря на фольклорность образа. К примеру, в период Эдо, около 1860 года, чиновники императорского дворца представили документ в городе Никко, который собирался посетить правитель. Заявлялось, что в период посещения префектуры Татиги императором всех тенгу и прочих демонов просят изыскать для себя иное место и пребывать там вплоть до окончания визита сёгуна. Другими словами, вера в сверхъестественных существ в японском обществе и культуре настолько крепка, что вплоть до 20 века не было ничего удивительного в том, чтобы получить официальное извещение о переселении местных тенгу, к примеру, на другую гору. Звери-оборотни и другие существа, населяющие Японию, порой воспринимались как полноценные члены общества.